Глава десятая. Крепости. И раз! Вколачивали строительной бабой свои четверо дюжих мужиков. Тяжеленная металлическая болванка ударяла по тесаному лиственничному стволу, вгоняя его в прибрежный грунт. С каждым ударом толстенная свая понемногу уходила вниз. «Все! Довольно пока!» — крикнул степенный дядька. «Отдыхай, ребята! Потом промерим, если мало, еще чуток побьете». На левый край длинного ряда свай тем временем уже наколачивали бревенчатый настил. А с временной пристани сгружали на берег доски, бревна, скобяные изделия и бочки со смолой. Подхватывая привезенное, грузчики, словно трудолюбивые муравьи, друг за другом переносили все это вглубь берега, ближе к стенам строящейся крепости. Они уже поднялись на 2 человеческих роста, а наверх все продолжали ряд за рядом укладывать ошкуренные и отесанные дубовые бревна. «Павел Степанович, детинец, Сирич, цитадель не пора ли ставить?» — спросил старшего всей стройка командир воинского гарнизона. «А то осень подходит. Так и будем в дожди за стенами ютиться». «И ничего, Избор, все так сейчас», — ответил тот. «Для меня самое главное — это сами стены поднять и пристань грузовую устроить, а уж потом все остальное. Артели так же, как и вы, в шалашах и лачугах ютятся». «Да я-то понимаю», — кивнул сотник. «Хочется уже за стены заселиться. Когда ты внутри, даже маломальскую крепостицу просто так врагу не взять. А так вот по шалашам, ежели сидеть будем, на нас и 2 команд из дракаров хватит». Ушкуй Редятовский домой возвращался, и военная команда рассказывает, что свеи уже из-за Гогланд далеко начали заплывать, а данные такому вовсе не препятствуют. А от Гогланда до Капурской губы, сам знаешь, меньше 7 при попутном ветре. Оттуда и до нашего Котлина рукой подать. «Думаешь, король Кнут рискнет тратиться с Новгородом?» — покачал в сомнение головой зодчий. «Он со своими мятежниками покончить не может, а тут крепкий внешний враг. Казна у злыдня пустая, а для большой войны ведь серебро нужно, чтобы тем же воинам платить. И ведь начнись она, сразу торговля на Балтике станет. Опять же, какой убыток? Не будут шведы воевать». «Может, и не будут, а я бы все же поостерегся», — произнес задумчивый Избор. «Потому и держу половину оружно, как бы ты, Павел Степанович, не ворчал». «Во-во, аж 500 воинов без дела», — буркнул тот. «Слушай, а давай так сговоримся. Половину своей сотни ты держи за стенами у берега, а вторая пусть внутри строится. Хоть тот же детинец цитадель ладит или казарму воинскую». «Да 500 так и так ведь несут службу поочередно», — фыркнул командир ратников. «Когда же они отдыхать будут?» «Ну, пускай днем, когда свободны от караула», — предложил зодчий. «Я вам туда артель Горкуши выделю. У него ребятки старательные. К октябрю уже все сработают, если вы хорошо помогать им будете». «Ладно, поговорю с сотней», — вздохнув, промолвил Избор. «Скоро и обещанный анагр с 2 скорпионами пойдет. Мало, конечно, для обороны, но пусть хоть так, чем на 1 луки и на 10 самострелов полагаться». Новая Котлинская крепость на месте с сожженной датчанами постепенно отстраивалась. В конце сентября, когда небо пролилось дождем, подошло судно с дальнеметами, и на причальные бревна по грузовым мосткам скатили завернутых в кожу анагр. «Башня не готова, а орудие уже ставим», — проворчал десятник Колгуй. «Куды спешим?» — спрашивается. «Куды гоним так?» «Хватит бухтеть, старый!» — крикнул, подходя Избор. «Быстрее укрепимся, спокойней самим будет. Скоро зимовка, водный путь станет. Вот уж тогда от безделья заскучаешь». «С тобой, пожалуй, заскучаешь, старшой», — ухмыльнулся десятник. «И в глухозимье найдешь чем заняться». «А ну, взялись, ребята!» — крякнул он, перехватывая удобнее веревку. «Не спешим, потихоньку ступаем». «Наружные стены 2 сажени в высоту», — сделал приписку на листе твердой бумаги Митяй. «Внутренние, где сама цитадель, не менее 3. 4 угловых башни на наружной стене, 4-саженная. Воротная башня на аршин выше самой наружной стены. Через каждые 3 шага на наружной стене слажены стрелковые укрытия из каменных зубьев в виде хвоста ласточки. Еще имеется защитный парапет. Толщину стен промерить возможности нет, но в основании их видны толстенные валуны. С северной стороны полукругом до самых отвесов прорыт ров, по прикидкам с два человеческих роста глубиной. Ворота в крепости всего одни, от них через ров опускается навесной мост. Напиши, что помимо наружных ворот, кое окованы листовой медью, дальше еще тяжелая кованая решетка стоит, и есть внутренние ворота, — произнес Серафим, наблюдая, как водит стержнем по листу молодой пластун. — И напиши, что сама крепость на горке построена недалече от реки, с длинным въездным подъемом. А подъем этот делает две петли, и всякий, подходящий к воротам, прежде попадает под бой дальнеметов, луков и арбалетов. И вот еще пометь, что более половины окружности крепости стоит на отвесных склонах, и их еще подрыли так, чтобы нельзя было забраться. — Тише, тише, Ефимович, — старательно выводя буквы, промолвил Митяй. — Не спеши так, ни за столом не разгонишься. — Ага, ну да, — кивнул тот. — Так ты бы чурку поширше подставил для удобства. — Ладно, тут уж тебя не учу, сам знаешь, как лучше, дописывай. Что еще указать нужно? Про 4 стреломета и камнемета мы прописали, что 3 сотни пешцев и пара конных сотен Динабурге находятся тоже. А, вот еще. Надо бы указать, что у причала крепостной пристани 3 судна стоят, и что их команды проживают в избах у берега, а в саму крепость их только на день запускают, а вечером за ворота выгоняют. Ну и все, довольно. Как только закончишь, скажешь, Вагус Путши я пошлю сотнику доложиться, а сами дальше будем наблюдать. Может, еще чего-нибудь интересного выглядим? На лесной поляне в специально выставленном шатре восседали на забранных тканью березовых колодках предводители недавно подошедшего русского войска. Напротив них сидели старейшины, вожди и жрецы Нальшей, восточного племени Латгала. С двух противоположных сторон полог шатра был откинут, и все сидящие внутри при дневном освещении могли друг друга видеть. «Князь, верховный вождь Талевалдис благодарит тебя за твой подарок и в знак глубокого уважения преподносит тебе великолепный меч», — перевел слова высокого широкоплечего мужчины, с тронутой сединой висками, толмач. Два молодых безбородых воина, вежливо поклонившись, положили на коврик к ногам юрьевского князя оружие. Тот кивнул, и стоящий с правой стороны от Александра телохранитель, подняв, подал его. — Благодарю тебя, вождь, — произнес княжить, вынимая наполовину меч из ножен. — Пусть же клинки русских воинов и нальшей проливают кровь наших общих врагов, но никогда не поднимутся они против друг друга. Одноручность с широким, не очень длинным, обоюдоострым клинком и отчетливо видным долом, — думал, рассматривая со своего места дар Андрей. — Каролингский меч. Старое оружие, но сохранность его неплохая. Ну, а убранное серебром ножны, скорее всего, вообще новое. Может быть, владел им в свое время какой-нибудь хирдман из дружины викингов? Их дракары пару столетий назад были на берегах Двины частыми гостями. А ведь для лесных племен меч — это действительно очень серьезный подарок. Тогда уж на его фоне наш просто царский. Островерхий куполообразный золоченый шлем с наносником и защитной бармицей, кольчуга с наложенными на грудь и на плечи серебряными пластинами, кинжал шестопер, он же булава, с металлическими заостренными перьями. Ну и, собственно, опять же меч, только романовский, менее широкий и более длинный, с заметным сужением к острию и хорошо развитой гардой. Вон как на все это великолепие глазеют полевые вожди. «Мы не собираемся навязывать вам нашу веру», — долетел звонкий голос Александра. «Хозяева на этой земле вы, и вам решать, какая она должна быть. Обычаи и уклад жизни тоже ваши. Мы предлагаем нальшам признать верховную власть Новгорода и княжества Юрьевского, изгнать со своих земель латинян, платить разумную дань и оборонять свою землю с нашей помощью от посягательств извне». «А какая она разумная дань?» — перевел вопрос верховного вождя Толмач. «Не получится ли так, что, признавая верховенство русских, мы попадем под еще больший гнет? Вы поставите новые каменные крепости у большой реки и обложите каждый дым мытом, как это уже делают сейчас немцы. Сначала они, улыбаясь, проехали по всем нашим лесным городищам, а потом заставили платить пушниной за каждый очаг. «Ваша дань будет на треть ниже нынешней», — пробасил Олег Ярилович. «Мы готовы закрепить это на пергаменте. Она не будет меняться два десятка лет. И только по истечении этого срока будет обсуждаться. Вашей дружине и ополчению предлагается принимать участие в совместных походах, и долей с добычи они будут наделяться честно. Под нами уже сейчас дружины племен карелов и эстов, и ни одна из них не роптала, что ее ущемляют. Можете сами у них узнать. Кстати, тот сотник Мартын, с которым у вас и заладилось знакомство, сам родом из Карел. Князю Вячко-Юрьевскому служил, теперь вот Александру Ярославовичу». «Дань на треть ниже нынешней — это хорошо», — теребя бороду, заметил Талый Валдис. «А с городами как на нашей земле быть? В твоей дружине, князь, я видел еще и стяги княжества Полоцкого. Не получится ли так, что с тобой мы договоримся, от них потерпим ущемление?» «Если дальше торгуются, значит, они уже решили быть с нами», — прошептал на ухо Андрею Яким Тиун Александра. «Стараются не прогадать. Но выбора-то у них и нет. Видят они, за кем сила». «Подобру лучше», — ответил Андрей. «Глядя на них, и западные латгалы задумаются, а стоит ли вообще за немцев кровь проливать?» «Так-то оно так», — пожал плечами Яким. «Только с полоцкими все непросто. Ты посмотри сам, какой их князя человек смурной. Такой жирный кус из рук Полоцка уплывает. Как бы нам еще тут на Двине с палачанами ратиться не пришлось. Повторюсь, столько будет городов в этих землях, сколько было при немцах, и ни одним больше», — воскликнул княжич. «Я и мой отец, князь Ярослав Всеволодович, мы оба выступаем ручателями. Нашего слова достаточно?» Верхушка латгалов посовещалась, и Талый Валдис утвердительно кивнул. «Достаточно», — перевел его ответ толмач. «Но для начала русам нужно еще взять их. Все они обнесены могучими стенами, и некоторые из них даже в камне. Было время, когда мы пытались и сами это сделать. Пролили много крови. Но города-крепости немцев устояли. Мы готовы помогать новым союзникам, но пусть они берут крепости сами». «Да будет так», — согласился Александр. «Яким, готовьте с писцами пергамент». «Да, могучая крепость», — произнес, рассматривая доставленную пластунами грамотку Андрей. «В удачном месте она встала. Тут даже не в стенах и стрелометах дело, а в том, что на большой возвышенности ее выстроили. Эдакой террасой идет подход с севера, а со всех других сторон отвесный склон. Немца выбора нам не оставил, и если и штурмовать, то только с этой, северной стороны», — подтвердил Олег Ярилович. «С других никакие лестницы не выставить. Штурмовать с севера значит понести огромные потери», — произнес Филат Савельевич. «Тут, пока по склону подойдешь, пол рати на нем оставишь. Помните, как на Торопце у литвинов было? Если только издали стрелков и дальнеметы перебить. Что скажешь, Илья?» Командир бригадных орудийщиков, кусая губы, хмурил брови. «По схемке, что тут изобразили, вижу, что скорпионом и анагром моим людям немца не взять», — наконец произнес он. «Пусть наши и лучше вражьих, но с высоты это все уравнивается, а в точности мы даже будем уступать. И никакая защита от верхнего навесного боя не спасет, если только пушками. Две больших за три сотни саженей стрельнут, и тут уж до них никакой снаряд с крепости не долетит. Вот только точность опять же хромать будет. Можем весь пороховой припас тут выжечь. А нам ведь еще надо бы на крепости брать». «За припас, Илья Ярилович, не беспокойся», — промолвил командир бригады. «Две ладьи с ним уже должны были пройти Ловацкие Волоки. Именно во Полоцке, я надеюсь, они сейчас ожидают гонцов Друя на западной границе княжества. Как только мы завяжем осаду, сразу пошлю по реке за ними. Не пройдет и седмица, как пороховой припас будет уже у нас». «Андрей Иванович, припас — это, конечно, хорошо, но уж больно неудобно сама крепость стала. Это же моим считать в гору стрелять, на самую ее верхотуру», — заметил Илья. «Средние пушки, не знаю, может, и достанут, но вот малые они тут вовсе будут бесполезны. Боюсь не разрушить нам воротную башню, а ведь именно она-то и есть самый главный рубеж севера. Придется штурмовыми отрядами сами стены брать. — И что, у всех всегда так? — воскликнул воевода Александра. — Прикроемся там, где можно, щитами. Завалим ров и поднесем лестницы к стене. А там с Божьей помощью наверх. Конечно, ратников изрядно потеряем. А когда ж по-другому-то было? Или вы что, предлагаете в долгую осаду тут встать? — Нет, в долгую вставать нам никак нельзя, — проворчал хмурясь Андрей. — У нас под Двине ниже Диноборска еще 4 крепости. И из них 2 — Кокенгаузен и Ашераден, едва ли меньше этой. И самое главное, сил для больших полевых сражений у нас нет. Они только к зиме появятся. Сейчас же время работает на немцев. Как только до рижского епископа долетит весть, что мы очищаем от его крепостей Двину, он сразу начнет собирать большую рать. Быстро не получится, потому что часть его силы все орденские меченосцев оттянули на себя наши сотни у Феллина. Но как только магистр с епископом поймут, что их водили в этой крепости за нас, они погонят свои войска к Двине. А там осень, грязник, — октябрь Старослав, усмехнувшись, произнес командир бригадной конницы. — Хорошо, если к Груденю подойдут, — ноябрь Старослав. — В Грудень мы уже должны будем уйти к Юрьеву, — заметил Тимофей. — Там у нас уже новое большое дело. — Поэтому и говорю. — В долгую осаду вставать нам не гоже, — согласно кивнул Андрей. — Все должно делаться быстро. В самом передвижении вдоль реки я больших трудностей пока не вижу. Помимо тех 2 ладей с пороховым припасом, к нам еще пара поместных подойдут. И дюжину полоцкий князь Бречеслав обещал вместе со своей дружиной прислать. Как только Диноборг падет, пешие рати поплывут на судах со всеми орудиями и тяжестями. А вот бригадная конница и союзные эсты с латгалами должны будут заранее уйти к Рейсборгу и Локстену и обложить их. Крепости эти деревянные. Василий обратился к старшему сыну командир бригады. «Предлагайте гарнизонам сдачу». «Коли отказываются, жгите. Огневую смесь наши розмыслы вам в бурдюках передадут. Вьюками ее с собой вывезете». «Понял, сделаем», — кивнул тот. «Еще бы пару малых скорпионов и пару десятков самых розмыслов с собой захватить. Вьючные кони есть. Коли сможете, вывозите», — согласился Андрей. «Ну и мы по задумке потом сплавом подходим к Кокенгаузену, рушим его, и остается последняя большая крепость, Ашераден. Вот такой у нас тут со штабом замысел, да, Филат Савельевич?» «Точно так, Андрей Иванович», — подтвердил тот. «Самое главное — с Диноборгом управиться. Все остальные сдаются мне послабже». «Диноборг, Диноборг, что же с тобой делать?» — произнес задумчиво командир бригады. «Ладно». «Начинаем выдвигаться. Ворон Фотич, всех пластунов к ней. Чтобы мы подтянулись, а они у них уже под каждым кустом была, Лешка. И сам тоже с ребятками пробегись, посмотри, может, какие интересные мысли в голову придут». 10 сентября командир бригадной разведки, лежа под кустом и выглядываясь в очертания крепости, уже слушал пояснение Серафима. Ночью подобрались ко рву Ворон и Фотич и промерили его. — рассказывал десятник. — Самый легкий из нас, Митяй, туда спустился. Говорит, что воды в нем вовсе даже и нет. Но внизу заостренные колья торчат, а глубиной он сам в 2 человеческих роста. Это если с руками. Как раз и получается, что 2 сажени. Потом дальше открытое место после рва до стены, тоже в пару саженей, и сами стены. Ну и мост. Мост вы и сами видите какой. — Вижу, — глухо произнес Ворон. Подход к стенам, конечно, труднейший. Дорога все время петляет, и вся до основания горы простреливается. Правильно Филат Савельевич говорит. 3 рати мы потеряем на подступах. А сколько еще при самом штурме? Ну ведь должно быть здесь слабое место. Не нашли, Ворон Фотич, — виновато пробормотал Серафим. Как только не выглядывали. А это кто? — кивнул на выходящую из ворот гомонящую толпу командир разведки. «Так местные, те, что в сельце у пристани живут, и с ним ладейщики», — пояснил десятник. «Мы ведь в грамотке про них указали. Сельцо-то само по себе оно небольшое, считай хутор. 6 исп всего у реки. Там несколько рыбаков живет и судовые команды». Подвесной мост, долетевшим до лесных зарослей скрипом и скрежетом, поднялся на цепях и потом прижался к воротным створкам, создавая для них дополнительную защиту. А толпа в полсотни человек пошла вниз по склону. В руках у многих были корзины и мешки. «Каждый вечер вот так», — заметил лежащий рядом пластун. «Как только солнце нависает над лесом, всех пришлых из крепости в зашей гонят, а ворота накрепко запирают». «А как они заходят?» — поинтересовался ворон. «Ну, это когда уж совсем рассветет, а после ночного и утреннего лова», — пояснил пластун. «Рыбаки с уловом, а кое-кто и с овощем, потому как там огородики прямо у реки разбиты. Бывает, и охотники еще дичь заносят. А ладейщикам-то, видать, скучно у берега сидеть. Вот они и шастают в крепость. Там ведь харчевня за стенами, и так новый люд. А в той харчевне, небось, и пиво, и мед испить можно». Ну и подраться или еще как повеселиться. Ладьи-то здесь не торговые, для военного дела они тут стоят. Вот их и пускают потому в крепость. Считай, как бы часть гарнизона. Значит, харчевня веселье внутри, — пробормотал вору. А я-то смотрю, больно шумно идут, чуть ли не с песнями. Пройдя последнюю дорожную петлю на склоне, толпа обогнула гору и потянулась в сторону берега. Солнце на западе коснулось верхушек деревьев, и вокруг начало быстро темнеть. То в одном, то в другом месте на крепостных стенах засверкали яркие огоньки, то караульные стражники зажгли масляные лампы и факела, а старший бригадной разведки все продолжал молча лежать под кустом. — Не озябните, Ворон Фотич, а то вот кафтан вам! — протянул одежку Серафим. — Нет, не нужно! — встряхнул тот головой. Пошли-ка в наш овраг, Фима. Будем там с командирами мозговать. Мысль у меня тут одна интересная появилась.